Глава 19. Заглянув в библиотеку, мисс Марпл и мисс Бельвер увидели там семью в полном составе. Льюис расхаживал по комнате взад и вперед, и в воздухе отчетливо ощущалось напряжение. «Что-нибудь случилось?» — спросила мисс Бельвер. «Эрни Грег отсутствовал сегодня на вечерней перекличке», — коротко бросил Льюис. «Сбежал? Мы не знаем. Маверик с несколькими служащими прочесывают парк. Если мы не найдем его, придется обращаться в полицию». «Бабушка!» — встревоженная бледностью лица Кэрри Луизы, Джина бросилась к ней. «У тебя совершенно больной вид». «Какое несчастье! Бедный мальчик!» «Как раз сегодня я хотел спросить его, не видел ли он вчера вечером что-либо заслуживающее внимания, а после этого собирался предложить ему хорошую работу в одном месте. И вот...» «Глупый мальчишка!» — вполголоса пробормотала мисс Марпл, покачав головой. Услышав ее слова, миссис Сэрроколт тихо спросила. «Джейн, так ты тоже думаешь, что...» В комнату вошел Стивен Рестарик. «Я не нашел тебя в театре, Джина, а потом вспомнил, что ты сказала. Что здесь происходит?» Льюис ввел его в курс дела, и едва он закончил говорить, как на пороге появился доктор Маверик в сопровождении светловолосого подростка с розовыми щеками и подозрительно ангельским выражением лица. Мисс Марпл вспомнила, что именно он присутствовал на ужине в день ее приезда в Стоунигейтс. «Я привел Артура Дженкинса», — сказал доктор Маверик. Судя по всему, он был последним, кто разговаривал с Эрни. «Артур», — обратился к нему Льюис Сэрроколт, — «пожалуйста, помоги нам, если можешь. Куда делся Эрни?» «Я не знаю, сэр. Честное слово, не знаю. Он мне ничего не говорил. Все рассказывал, что ему пришла в голову сногсшибательная идея по поводу декораций для новой постановки в театре, и что миссис Хатт и мистеру Стивену она очень понравилась». «Послушай, Артур, Эрни утверждает, будто он вчера вечером, когда здание колледжа уже было заперто, бродил по парку. Это правда?» «Нет, конечно. Хвастает, как всегда. Эрни соврет, недорого возьмет. Он никогда не выходил из колледжа по вечерам. Не такой уж он специалист по замкам, только говорит, что может открыть любой. Во всяком случае, вчера вечером он точно не выходил». «Может быть, ты говоришь это, чтобы угодить нам?» «Богом клянусь!» — воскликнул Артур, олицетворение добродетели. По лицу Льюиса было видно, что он остался неудовлетворен этим разговором. «Слышите?» — сказал вдруг доктор Маверик. «Что это?» Послышался быстро нараставший гул голосов. Дверь распахнулась, и на пороге появился бледный мистер Бирнбаум в очках. Его слегка пошатывало. «Мы нашли его. Точнее, их!» С трудом выдавил он из себя, задыхаясь. «Это ужасно!» Он упал в кресло и вытер ладонью пот со лба. «Что значит «их»?» — спросила Милдред Стрит. Бирнбаума трясло. «Они там, в театре. У них проломлены головы. Должно быть, на них упал противовес. Алекс Рестарик и Эрни Грег оба мертвы».